Глава 3. Сагитариус 8. Накануне окончания полета, незадолго до прибытия корабля на Сагитариус, капитан еще раз проинструктировал Саредоса и предупредил, что утром по корабельному времени в 11:20 корабль должен войти в систему Рунджи, родную систему Пталиан. Сразу после этого корабль снизит скорость до половины световой скорости. Если Саредос и Нориан желают, то могут присутствовать на мостике во время входа в систему и пролета по ней до самой посадки на планету. Он обещал, что зрелище будет впечатляющим. Система Рунджи имела 14 планет и не совсем стандартный отсчет, который почему-то начинался от границы системы к звезде. Таким образом, от здешнего Солнца Сагитариус 8 был 7-й планетой. Все планеты в системе назывались Сагитариус, и каждый был присвоен свой порядковый номер. 14-я и 13-я планеты располагались очень близко к звезде, поэтому были нежилыми и имели очень высокую температуру на поверхности. Однако на этих планетах, в глубоких шахтах, когда-то велась подземная добыча топлива для космолетов. Когда шахты опустели, эти планеты долгое время были заброшены. До тех пор, пока военные из имперской безопасности не стали использовать их под автоматическое подземное хранилище запасных частей военных и исследовательских звездолетов. Тарианская империя постоянно расширялась, и для ее кораблей требовались ремонтные базы в свободной доступности. По этой причине в каждой новой присоединившейся системе с новой расой старались оставить имперскую базу как форпост для дальнейшей экспансии. Система Рунджи в свое время не оказалась исключением. Когда военные выяснили, что есть две свободные планеты, непригодные для проживания, они тут же прибрали их себе и построили под поверхностью огромные хранилища. Поговаривали, что на некоторых подобных базах были не просто склады, а тайные сборочные производства. 12-я и 11-я были тропическими жаркими мирами, но там была атмосфера, вода и, соответственно, жизнь. Обитать на этих планетах было сложно, так как требовалось искусственное регулирование погодой, поэтому довольно скоро от идеи жить на ней отказались. И на этих планетах вместо заселения стали выращивать теплостойкие овощи и фрукты. Попросту говоря, эти планеты стали использовать под автоматизированные фермы, производящие продукты питания. Обе эти планеты благополучно снабжали своей продукцией целую систему и даже иногда отправляли товар за ее пределы, в соседние системы. Планеты с 10 по 1 были планетами жилыми, хотя Сагитариус 10 все же имел искусственную регулируемую погоду. На планете было несколько крупных океанов. С развитием пталианской расы и после ее вхождения в состав Тарианской империи эту планету стали использовать в туристических целях. Сюда прибывали любители тропического отдыха, и в разных районах планеты обычно одновременно отдыхали как гуманоиды, так и представители иных видов, входящих в империю. Именно искусственная погода позволяла сделать отдых на планете максимально комфортным, что приносило огромную прибыль расе Пталиан. Множество островов усеивало Великий океан планеты. Большие и маленькие отели на любой вкус были разбросаны по побережьям. Сказочно белые пляжи манили отдыхающих. На планете были созданы своего рода климатические зоны, чтобы представители всех прибывающих сюда рас чувствовали себя комфортно, как в своих родных мирах. Так что большинство любителей инопланетного отдыха из ближайших доступных миров стремились на Сагитариус 10. Сагитариус 9 и Сагитариус 8 были планетами обитаемыми. На них проживали в основном пталиане. Доля эмигрантов на этих планетах была не очень значительной. Связано это было в первую очередь с тем, что планета Сагитариус-8 была столицей пталианской расы, и в связи с этим цены на все там были чрезвычайно высоки. Так что небогатые эмигранты предпочитали селиться на соседних планетах. Сагитариус-8, в отличие от других миров, запрещалось застраивать крупными высотными городами. Поэтому на планете повсюду цивилизация соседствовала с природой. На планете было 4 пассажирских космопорта и 2 грузовых. Крупные корабли, вроде межзвездных грузовых кораблей и пассажирских лайнеров, на планету не допускали. И им приходилось осуществлять стыковку на орбитальных станциях. Планета Сагитариус-8 имела 7 крупных континентов, между которыми находилось 4 океана и 11 морей, а также множество островов, маленьких и больших. Также на планете находилась резиденция барона-губернатора. Барон-губернатор был главой у каждой расы, входящей в империю. В годы правления Старой Империи звание барона присваивалось империей и свидетельствовало о том, что этот мир является имперской территорией и находится под управлением Тарианской империи, а должность губернатора являлась высшей должностью лидера расы. Губернатора избирали сами граждане расы, избирали сроком на 20 лет и без права наследования. По тамошнему закону граждане могли в любое время объявить недоверие губернатору, провести выборы и переизбрать не оправдавшего надежд. Император и совет никогда не вмешивались в дела губернаторов. Те же, в свою очередь, были обязаны блюсти законы империи и заботиться о благополучии своей расы. Резиденция пталианского губернатора располагалась на огромном острове и не имела практически никакой охраны, кроме личной охраны барона-губернатора. Объяснялось это тем, что пталианская столица была исключительно безопасна. Настолько безопасна, что власти не считали необходимым держать там войска. За порядком в столице следила имперская служба безопасности. Надо сказать, что ни одна из рас не имела собственных войск. Все миры находились под охраной войск Тарианской империи, когда-то в давние времена подчиняющихся одному только императору. Теперь же власть над войсками была распределена между Высшим Имперским Советом, командованием армии и императором. Причины подобного решения были всем известны и уходили корнями глубоко в историю. Для прочих рас отсутствие собственных войск или передача их под командование Тарианской империи стало одним из условий добровольного вхождения в состав этой самой империи. Сагитариус-9 был очень похож на Сагитариус-8 и отличался только тем, что там не было резиденции губернатора, а следовательно, не было и всех атрибутов, свойственных столицам. Этот мир стал второй планетой, заселенной пталианами. Они обосновывались там, как только появилась возможность космических полетов. По какой-то непонятной традиции на этой планете в основном проживали потомки коренных пталиан, тех самых, что первыми заселили ее. Со временем другие расы также поселились на этой планете. Но доля их так и осталась совсем небольшой. Жители Сагитариуса-9 чтили древние пталианские традиции и церемонии были, однако не отказывались и от традиций современных. Так что отношения между жителями соседних миров, системы Рунджи, были вполне гармоничными, и планета Сагитариус-9 со своей культурой легко вписалась в современное пталианское общество. Сагитариус-7 и Сагитариус-6 были современными жилыми и индустриальными мирами, в которых присутствовала вся атрибутика современной цивилизации. Высотные города, производства, офисы различных организаций и имперских учреждений. Несмотря на такое засилье современного, на этих планетах все равно был сохранен баланс между природой и современной цивилизацией. Пталиане были очень щепетильны в вопросах экологии. Сагитариус-5 была планетой богатых граждан. Жить на ней было безумно дорого для обычного гражданина, а работать очень выгодно. Планета имела два континента, разделенные двумя океанами со множеством островов. Первый континент был в два раза меньше второго, и на нем располагались в основном деловые города, в которых, впрочем, вполне процветали районы со всякими развлечениями. Казино, театрами, стадионами, словом, всем тем, где можно было развлечься и потратить свои деньги. Второй же континент был жилой. Посещать его можно было только по приглашению проживающего там или по документам, свидетельствующим о том, что желающий въехать на территорию работает на данном континенте. На этом жилом континенте селились и проживали исключительно зажиточные птолиане или переселенцы, которые могли себе позволить потратить несколько миллиардов имперских кредитов на покупку земли под строительство своего собственного дома или даже дворца. Фантазии ничем не ограничивались, были бы деньги. Нередкостью было наличие возле собственных домов площадок для посадки собственных кораблей или космических яхт. Такое удовольствие стоило дороже, чем сам участок земли. Нужно сказать, что вся земля на этой планете и ее продажа контролировалась администрацией барона-губернатора. И все полученные доходы с продажи земель шли в пользу пталианских граждан. Но и это было еще не все. Местное планетарное строительство осуществлялось исключительно государственными компаниями, доходы которых тоже шли в бюджет государства. Казалось, куда бы уж дальше и больше ограничений. Но, как позже выяснилось, и это было еще не все. Права владения недвижимостью ограничивались сроком не более 500 лет, по окончании которого нужно было внести точно такую же сумму, которая ушла на покупку земли под строительство. При этом передача земель другим владельцам или прочие отчуждения никак не влияли на эти ограничительные сроки. И новый владелец должен был внести эту сумму, даже если он купил эту недвижимость за час до окончания договора. А через час он должен был внести точно такую же сумму для продления договора еще на 500 лет. Все эти ограничения были вынужденной мерой, чтобы хоть как-то уменьшить огромный приток желающих купить тут участок под свой дом. Несмотря на все это, селились на планете не столько для уединения, сколько как раз наоборот, ради общественной публичной жизни, которая тут бурлила ключом. В империи нередкостью было, когда кто-то имел свою собственную планету. Но для такой покупки существовало множество ограничений. Нельзя было купить планету или луну с атмосферой, пригодной для колонизации. Продавалось в частные руки только то, что нельзя было терраформировать. Поэтому там строились подземные или купольные дома. Подобная недвижимость имела огромные недостатки. Жить отрезано от всего мира нравилось не всем. Поэтому планеты типа Сагитариус-5 с элитной недвижимостью очень ценились. И земля там пользовалась спросом. Время от времени вводился запрет на продажу новых участков на сотни лет, но и это не останавливало богатых граждан. Цены со временем стали просто огромными. Сагитариус-4 был водным миром с островами. Суши на этой планете было очень мало, поэтому в ход пошла вода, а точнее океан, под которым строились подводные купольные города. На Сагитариусе-4 жили, и туда часто прилетали различные существа, в том числе гуманоиды, для которых вода была родным домом. Также эту планету не обходили вниманием и многочисленные туристы, которых в империи хватало. Тут было очень удобно заключать сделки между представителями рас, живущих на поверхности, и представителями рас, обитающих в воде. Для этого тут все строилось и обустраивалось. Потребность в подобных планетах была огромной. Империю населяли различные расы, в том числе и представители водных рас. Работать в таком купольном подводном городе было очень интересно, престижно и выгодно. Сагитариус-3 и Сагитариус-2 были отданы полностью под военные имперские базы и верфи. На этих планетах располагались войска и различные военные учебные учреждения. Также на Сагитариусе-2 была Академия для имперских военных и гражданских пилотов. Допуск на эти планеты был только для тех, кто прилетал туда по делам или служил и работал на планете. Не так давно, несколько поколений назад, одним из баронов-губернаторов пталианской расы было выдано разрешение на строительство гражданской верфи на второй луне Сагитариуса-2. Из-за военных верфей на планету было налажено поступление материала для строительства больших кораблей, что дало возможность построить относительно рядом еще одну гражданскую верфь. Тем не менее, свободным посещение этих планет так и не стало. Сагитариус-1 был закрытым миром и имел искусственную погоду. Из-за своей сильной удаленности от звезды он был очень холодным. Этот мир использовался под различные лаборатории, занимающиеся секретными военными разработками. Все строительство располагалось либо под куполами, либо под поверхностью планеты. Из-за низких температур в этом мире проходили карантин все пталианские и имперские исследовательские корабли, возвращающиеся домой в систему Рунджи из своих полетов. Корабли не прилетали пустыми и всегда что-то привозили из других, гораздо менее исследованных миров. Уже одно это являлось поводом для карантина. Обычная повседневная посадка или взлет с этой планеты были невозможны без дополнительного осмотра и карантина. При малейшем намеке на враждебность все, что садилось или пыталось улететь без разрешения, могло быть уничтожено по усмотрению планетарного командования. Планету опоясывало множество боевых орбитальных платформ и станций. Все улетающие корабли и экипажи сначала проходили одну проверку на планете, а потом вторую на орбите, на какой-нибудь станции, через систему многоуровневых сканирований. Точно так же проверялись и прилетающие корабли. Вот только проверка начиналась с орбитальной станции. На орбите была развернута боевая космическая система автоматических орудий, которая была способна полностью уничтожить Сагитариус-1. Если на планете было бы выявлено нечто, что угрожало бы заражением или гибелью всей системы Рунджи. Приближаться обычным судам к этой планете было запрещено. Несмотря на все перечисленные выше правила безопасности, за всю историю пталианской расы высшие меры по отношению к этой планете никогда не были применены. Именно в эту систему с этими мирами и начал входить, покидая гиперпространство, корабль капитана Заргана. Последующую половину стандартного часа корабль замедлялся, пока не вошел на стабильную, позволенную для перемещения по системе скорость. Завершив маневр, капитан понизил уровень готовности по кораблю и приказал включить обзорный экран. Всем предстала очень яркая и красивая, по космическим меркам, картина. Без увеличения экрана уже можно было увидеть две огромные планеты и еще более огромную системную звезду. Зрелище было очень красивое. И на фоне темного космоса все это выглядело еще более потрясающе. Капитан разрешил ходить по мостику корабля и сообщил, что время подлета к Сагитариусу-8 составляет 3,5 часа, как и было рассчитано. Нориан и Саредос заранее проснулись и пришли на капитанский мостик намного раньше того, как корабль начал выходить в обычный космос, поэтому они уже сидели в гостевых креслах на мостике, недалеко от капитана. На коленях у Нориана лежал Риппи и время от времени зевал. Ему, видимо, было неинтересно все то, что творилось на экране. Наверняка он видел это десятки раз. Саредос разговаривал с капитаном, интересовался время от времени какими-то астрономическими вопросами, связанными с системой. Капитан с удовольствием ему отвечал, что-то рассказывал, но Нориан их не слушал. Он был заворожен постоянно меняющимся зрелищем на экране. Было прекрасно видно то, что располагалось сбоку корабля, так как изображения выводились на экран. Ближайшие по расстоянию планеты попадали в обзор. Некоторые на отдельном обзоре были сильно увеличены, и казалось, что до них можно было дотронуться рукой. Нориан впервые видел полет в большой системе с таким количеством планет. Но вот уже на центральном обзорном экране предстала огромная синяя планета. Не так далеко от нее начала появляться вторая, еще большая, и она была опоясана огромными кольцами, которые очень ярко сверкали от попадания прямых солнечных лучей. Сама планета была ярко-голубой, и по ней тут, то там были рассыпаны зеленоватые и оранжевые пятна континентов и островов. «Нравится?» – спросил Зарган у Нориана, наблюдая за его реакциями на увиденные новые миры. «Да, очень!» – с восторгом ответил Нориан. «Это и есть Сагитариус-8, куда мы направляемся. В системе находится еще одна планета с кольцами, но она не настолько красивая, как эта, и не настолько большая. При желании всегда можно посетить все доступные в системе планеты. Между ними летает постоянный общественный транспорт, хотя можно купить частный шаттл. Он не такой уж дорогой, и думаю, вы вполне можете себе это позволить». Произнося «вы», Зарган посмотрел на Саредоса, но тот и бровью не повел. Тогда капитан продолжил рассказывать дальше. Он говорил и говорил, и завершил в конце концов свой рассказ гордо. «Именно с этой системы и началось развитие нашей расы». Шло время. Корабль подлетал к месту назначения все ближе и ближе, и, наконец, появившаяся планета совсем перекрыла собой обзорный экран. На экране начали появляться маленькие светящиеся точки, и чем ближе подлетали к планете, тем этих точек становилось все больше и больше. Это были космические корабли, взлетающие или садящиеся на планету. На мостике прозвучал характерный сигнал внешнего входящего вызова, и андроид сообщил, что с кораблем запрашивает связь планетарная служба безопасности. Заслушав доклад андроида, Зарган приказал вывести изображение на обзорный экран. Часть монитора погасла, и вместо космоса там появился пталианин в офицерской военной форме. «Доброго времени, капитан! Приветствую Дугу Сактара на Сагитариусе-8!» Обратился он с экрана. «Доброго времени», — ответил Зарган. «Перешлите вашу корабельную декларацию для проверки», — приказал станционный офицер. Зарган махнул рукой ожидающему приказа андроиду, и тот выслал декларацию. Офицер внимательно ознакомился с документом. Закончив чтение, он посмотрел на Заргана, уточнил. «У вас на корабле 2 незарегистрированных по отбытию гуманоида?» «Да», — ответил Зарган. «Мы подобрали в открытом космосе спасательную капсулу с 2 картанскими гражданами. Данные о спасенных указаны в декларации». «Я понял. Приготовьтесь к орбитальному сканированию, после которого вам будет выдано автоматическое посадочное разрешение. Садиться будете на планете во 2-й грузовой космопорт Дангалай, док номер 65. После сканирования включите автопилот, чтобы мы смогли посадить вас на планету. Окончив посадку, вы, ваш экипаж и пассажиры, прибывшие на вашем корабле, будут подвергнуты 2-часовому карантину, после которого вы все пройдете процедуру опроса и проверки». Завершив свою речь, офицер пожелал доброго времени и после ответа Заргана отключил связь. И снова включился внешний обзор, и на экране появилась огромная космическая станция. Она была настолько огромна, что курьерский корабль казался крошечной точкой на ее фоне. Внезапно по всему кораблю, как внутри, так и снаружи, побежали зеленые лучи в виде решетки. Через минуту лучи исчезли, и на мостике снова прозвучал вызов. Андроид включил передачу. На экране появился пталианин, но уже другой, в форме станционного техника. «Сканирование закончено. На корабле ничего противозаконного и опасного не обнаружено. Включите автопилот, и мы начнем процедуру посадки на планету». Пожелав доброго времени, пталианин отключился, не дожидаясь ответа капитана. «Грубовато», – морщась прокомментировал вызов Саредос. «Как обычно», – пожал плечами Зарган. «Мы уже привыкли. Они всегда загружены. Тут тысячи кораблей прилетают и улетают ежечасно. Включи автопилот, приказал Зарган андроиду. Мы готовы к посадке. Всем занять свои места и пристегнуться. Нас немного потрясет при посадке, предупредил капитан. Андроид переключил управление кораблем на автопилот. Управление курьерского корабля тут же было подхвачено орбитальной станцией, и корабль начал снижение на планету. Вскоре почувствовалась легкая вибрация, перешедшая в тряску. Транспорт вошел в атмосферу планеты. Потом тряска на корабле прекратилась и стало немного легче. Капитан снова активировал внешний обзор, который был автоматически отключен перед началом процедуры посадки. На обзорном мониторе корабля предстало изображение огромного комплекса, расположенного на поверхности планеты. По мере приближения к нему комплекс становился все больше и больше. Уже можно было четко рассмотреть некоторые детали. Комплекс имел круглую форму, а в его середине возвышалось несколько больших башен, рядом с которыми было расположено множество мелких зданий, из которых, видимо, велись наблюдения и контроль за взлетами и посадками звездолетов, а также осуществлялось все необходимое диспетчерское и полетно-информационное обслуживание кораблей. По краям круглого комплекса, по мере приближения, начали проявляться очертания посадочных платформ. Можно было заметить, что некоторые платформы были пустыми, а на некоторых стояли корабли. К одной из таких пустых платформ на автопилоте подлетал дуга Сактара. Когда автоматическая посадка на платформу завершилась, капитан приказал отключить двигатели, после чего сама платформа вместе с кораблем начала медленно опускаться внутрь комплекса. Наконец платформа опустилась, и все находящиеся на корабле услышали металлический лязг платформенных креплений, который, видимо, означал, что посадка окончена, и платформа закреплена вместе с кораблем. «Ну все», — громко объявил Зарган, — «мы прибыли на место. Можно покинуть корабль. Пока мы проходим карантин, корабль будет подвержен досмотру и биологической обработке. Как внутри, так и снаружи. А мы несколько часов проведем в карантине, где тоже пройдем планетарную обработку. После можно будет вернуться на корабль». «Серьезная проверка», – прокомментировал Саредос слова капитана Заргана. «У вас всегда такой контроль на планете?» «Нет, не всегда. Такому досмотру и обработке подвергаются только те корабли, которые покидали пределы нашей системы. Из-за того, что Сагитариус-8 является столицей, тут немного усилены меры безопасности. На остальных планетах все попроще. Межпланетный транспорт, передвигающийся внутри системы, не досматривается и не обрабатывается после посадки. За этим следят в местах вылета». «Немного усилены меры? Это мягко сказано. А круизные и пассажирские корабли? Ведь их огромный поток!» «У них отдельный контроль. Там задержки в разы меньше, и системы биологического контроля, как правило, намного проще. Там нет принудительного карантина. За всем следят датчики. Личные частные корабли и яхты пролетают почти свободно. Их только сканируют на орбите, и все. Да вы и сами все увидите, если соберетесь покинуть нашу планету. Мимо пассажирского космопорта не пройдете», — ответил, улыбаясь, Зарган. «Я еще ничего не решал. Возможно, я последую вашему совету и останусь с Норианом в вашем мире, если нам тут понравится». «Понравится, и даже не сомневайтесь», — оптимистично пообещал Зарган. «Работу вам искать не требуется. Деньги, как я понимаю, у вас есть. И вы всегда можете что-то приобрести тут точно так же, как и в любом другом месте. Как хотели, например, это сделать на Райтоне, у миканцев. Нориан, позволь, я заберу Рипи у тебя», — обратился он к ребенку и пояснил. «Вы будете отдельно от нас в карантине, и ему лучше остаться с нами». Нориан вздохнул и погладил Рипи по голове. А тот, лизнув его руку на прощание, спрыгнул на палубу и побежал к Заргану. «Не переживай, Нориан, Рипи всегда с командой», — улыбнулся Роган, заметив огорчение ребенка. «Я вижу, вы сдружились, и расставаться тяжело. но ты всегда сможешь увидеть Риппи, если когда-нибудь еще посетишь наш корабль. В любом случае, капитан живет тут, на Сагитариусе, а Риппи живет у него в доме, когда мы не в полете. Так что у вас есть возможность встретиться снова». В разговор вмешался капитан. «Нориан, я всегда рад видеть тебя и твоего отца у меня в гостях. Я оставил вам свой адрес. Если вы поселитесь на планете, то я всегда буду рад видеть вас гостями у себя дома. А сейчас нам следует покинуть корабль и спуститься на платформу для проверки». Внизу, на огромной платформе, возле корабельного спуска команду ожидали два портовых дроида. Один из них после проверки личности попросил Саредоса и Нориана следовать за ним, а второй увел членов команды Дуги Сактара в другой коридор на платформе. Следуя за андроидом, Нориан и Саредос попали в небольшое пустое герметичное помещение, где были обработаны какими-то лучами синего света. Длилось это не более пары минут. После обработки тот же андроид, который привел их туда, пригласил пройти Нориана и Саредоса в другое помещение, где уже была мебель, на которой можно было отдохнуть. Саредосу и Нориану предстояло провести тут несколько дольше, находясь под пристальным наблюдением сканеров. Дело в том, что в предыдущей комнате оба были обработаны специальными световыми лучами, убивающими огромное количество разных бактерий и микробов. Этот же световой сканер одновременно с уничтожением стимулировал и проявление некоторых скрытых вирусов и микробов. И именно во втором помещении датчики отслеживали проявление этих паразитов, если таковые имели. Если все было чисто, то обследуемого выпускали из карантина, а комната впоследствии обрабатывалась. Если нет, то помещение блокировалось, и производилась оценка угрозы, после которой принимались меры. Как правило, все, выявленное сканерами, поддавалось лечению. Если же вдруг обнаруживалось, что опасные вирусы уничтожить невозможно, то потенциально опасные существа, остававшиеся все это время в изоляции, усыплялись и умертвлялись, а тела их сжигали. Такие случаи, впрочем, были очень и очень редкими. Подобные процедуры применялись только в тех случаях, когда лечение не существовало, а потенциальное заражение представлялось угрозой планетарного масштаба. Большинство известных вирусов, микробов и бактерий уничтожались уже на первом этапе карантина или вылечивались, как правило, без проблем. Медицина Тарианской империи была на высоте и объединяла в себе знания более 2000 различных рас. В империи уже несколько сотен тысяч лет не было никаких вирусных вспышек. Были болезни, свойственные той или иной расе и не поддающиеся лечению. Но они не распространялись на расы других гуманоидов. Все это совсем не означало, что общих, свойственных всем расам, болезней вовсе не существовало. Нет. Просто подавляющее их большинство умели лечить. Другое дело, что эта медицина не была доступна для всех. Жители отдаленных миров иногда не имели доступа ко всем достижениям врачебной науки. Но за решением этой проблемы следила гильдия врачей. И империя старалась предоставить оборудование и лекарства вовремя и в нужное место. Вскоре карантин закончился, и Нориан с Саредосом были перевезены подземным транспортером, где их встретил офицер имперской безопасности и пригласил пройти с ним в помещение для опроса. В зале оказалось множество разных гуманоидов, которых Нориан еще никогда не видел. Одни из них что-то деловито обсуждали между собой, другие торговались друг с другом. Среди собравшихся можно было заметить отдельных гуманоидов, возле которых висела гравитационная тележка с багажом. Скорее всего, это были пассажиры, ожидающие своего корабля. Такого же курьера, на котором прилетели Нориан с Саредосом. Одни мелкие роботы сновали туда-сюда между вещей и различных рекламных стоек. Другие, напротив, медленно и деловито ехали перед кем-то, сопровождая их до места назначения. Внимательно присмотревшись ко всей этой суете, можно было заметить, как офицеры космопорта сопровождали таких же приезжих, как и Нориан со своим отцом. Информационные голографические экраны светились на каждой стене, где было хоть какое-то свободное место. Благодаря встроенному в ухо переводчику было вполне понятно, что именно вокруг говорят. Новые расы Кторианской империи присоединялись нечасто, поэтому переводчик обновлялся довольно редко. Весь этот шум, все эти голоса порой сливались в единый сплошной гул, который прерывался время от времени, когда по космопорту проходили всякие голосовые сообщения. Наконец, сопровождающий офицер довел их до места назначения, где сдал пталианской женщине офицеру, а сам удалился дальше по своим делам. Новый офицер жестом пригласил их войти в свой кабинет, который оказался очень маленьким. Она села на свое место и пригласила Нориана с Аредосом сделать то же самое, указав им на места напротив. Беседа длилась долго. Их опрашивали очень тщательно и подробно. Точнее, опрашивали в основном Саредоса. Нориан представлялся офицеру слишком маленьким, чтобы с ним можно было говорить о серьезном. А вопросов к ним было много. Одно дело, когда речь идет о простом переселении или перелете с планеты на планету. Другое же дело, когда опрашиваемые оказываются с погибшего корабля. Целью было, по возможности, восстановить полную картину крушения. Тем более, что 7 месяцев, проведенных в открытом космосе в спасательной капсуле, вызывали множество дополнительных вопросов. Въездные паспорта были в порядке, так что личностями Нориана и Саредоса практически не интересовались. Все вопросы были направлены на детали их эвакуации и предшествующие ей события. Наконец, опрос был окончен, и им сообщили, что претензий нет, и им выдано разрешение, допускающее пребывание на планете сроком на 30 стандартных галактических суток. Если они решат пробыть тут дольше или вообще остаться, то потребуется дополнительное оформление. Для этого им придется посетить эмиграционное ведомство или за небольшую плату заказать оформление необходимых документов в имперской вещательной сети. Окончив консультацию, женщина-офицер встала из-за своего стола, поздравила Саредоса со спасением, пожелала доброго времени и, отдав ему чипы с паспортами, разрешила покинуть помещение. На удивление, все прошло гораздо проще, чем это представлял себе Саредос. На Катране это было сложнее. Покинув допросную комнату и выйдя в общий зал, Саредос остался со своим сыном один на один на новой незнакомой планете. Нужно было с чего-то начинать. Кроме команды капитана Заргана, он никого тут еще не знал. Нориан дернул отца за руку и уставшим голосом сообщил, что очень хочет есть. «Потерпи немного. Капитан просил дождаться его. Но я думаю, что мы не сможем этого сделать». «Почему?» – спросил Нориан. «Я вижу, что ты очень устал. Нам проще найти гостиницу и остановиться в ней. А потом связываться с капитаном. Он обещал помочь тут устроиться, если сами не справимся». «Тогда давай поедем в гостиницу прямо сейчас!» – обрадовался Нориан. «Да, сейчас. Вот только нужно сначала найти, в какую именно». «Вон информационный дроид!» Нориан указал на стойку за большой колонной. Оба двинулись к дроиду. Заметив подошедших, дроид оживился. «Доброго времени!» – поприветствовал он клиентов. «Добро пожаловать на планету Сагитариус-8. Мои услуги платные!» Предупредил дроид и, заметив, что это не вызвало никакого возражения, продолжил. «Чем я могу вам помочь?» «Нам нужна гостиница и информация о том, как до нее добраться», сообщил Саредос андроиду. «Какая именно гостиница и на какой удаленности от космопорта? Может, вы желаете, чтобы я выдал вам список доступных?» Мгновенно отреагировал информационный дроид. «Давай пока что любую достойную гостиницу в ближайшем городе. А дальше будет видно», сделал запрос Саредос. «Ближайший город Хатанг-Сити. Находится он в 10 минутах полета от нашего космопорта. Какого типа гостиница вам нужна?» Задал дополнительный вопрос дроид. «Тихая, где как можно меньше приезжих», пояснил Саредос. «Есть гостиница на берегу океана. В ней обычно останавливаются те, кому не нравится городская суета, и те, кто прилетает на планету по делам. Гостиница находится на окраине города. В ней меньше 50 номеров. Дополнительно на территории комплекса есть отдельные огороженные помещения в виде индивидуальных домов для особо важных гостей». «Покажи, возможно, это нам подходит», – попросил Саредос. Дроид включил голографический проектор и вывел изображение гостиницы, расположенной на не слишком широком океанском пляже. Это было симпатичное, комплексное трехэтажное здание в пталианском стиле. Возле основного комплекса недалеко друг от друга стояло 6 отдельных одноэтажных домиков со своим доступом к океану. Возле каждого дома располагалось по индивидуальному бассейну. Заметив, что клиенты очень долго рассматривают картинку, дроид предположил: «Если это для вас дорого или не подходит, то я могу показать другие варианты», — сообщил он. «Лучше покажи свободные номера», — отозвался недовольным голосом Саредос. «Прошу прощения, сейчас покажу», — оживился дроид, поняв, что ошибся в клиенте. На голограмме зеленым цветом отобразились указатели свободных номеров и 4 домов на пляже. «Нориан, тебе нравится?» – спросил Саредос. «Мне сейчас все нравится, где можно поесть», – устало отозвался Нориан, изображая на лице улыбку. «Давай возьмем отдельный дом». «Какой именно? Тут 4 свободных». «Вот этот». Нориан ткнул на голограмме в самый крайний свободный дом. «Мы берем этот», – сообщил Саредос дроиду. «Мне нужны ваши идентификационные чипы». Саредос передал дроиду чипы въездных паспортов. Тот, сняв с них данные, вернул обратно и спросил, на какой срок нужен дом. «Оформляй пока бессрочно, а дальше будет видно». «Господин, администратор запрашивает оплату минимум за 2 стандартных суток». «Сколько?» «2400 имперских кредитов за 2 суток», — сообщил дроид. Саредос утвердительно кивнул и, пройдя сканирование сетчатки глаза, ввел платежный код своего имперского банковского номера на предоставленном андроидом платежном устройстве. В ответ дроид сообщил, что платеж принят, и сейчас сопроводительный дроид проводит их к транспортному средству, на котором они будут доставлены в оплаченную гостиницу. Закончив оформление, дроид запросил оплату своих услуг. Саредосу пришлось повторить процедуру оплаты. Через минуту к стойке подъехал другой дроид. Один из тех, которые с важным видом ездят по залу космопорта впереди клиента. Дроид поинтересовался, сколько у путешественников багажа. И, услышав, что багажа нет, сразу предложил ряд портовых магазинов, где можно было приобрести все необходимое. Но Саредос отказался, сказав, что им это не нужно. Дроид произвел характерный звук, который можно было принять за недовольство, и предложил следовать за ним. Через несколько минут медленного продвижения по залу Саредос, Нориан и дроид наконец вышли из своего сектора космопорта и оказались возле небольшого овального транспортного средства серого цвета с прозрачной крышей. Входная дверь открылась, и сопровождающий гостей планеты дроид пригласил их устраиваться поудобнее, предупредив, что именно этот транспорт доставит их к месту назначения. Попав внутрь транспортной капсулы, Нориан и Саредос обнаружили, что там все гораздо лучше и веселее, чем показалось с первого взгляда. Кожаные кресла, мини-бар, кондиционер – все то, что помогает в пути расслабиться. Водителя не было. Капсула была автоматической. Дроид снова пискнул и, пожелав доброго пути, удалился. А капсула закрыла дверь и начала вертикально взлетать. Сказать, что это было быстро, все равно, что ничего не сказать. Как только капсула набрала полетную высоту, она рванула с такой скоростью, что Саредос успел только увидеть, как огромный космопорт, который на деле оказался намного больше, чем это казалось при посадке, исчез за горизонтом. На удивление, движение в капсуле вообще не ощущалось. Рассмотреть по дороге что-либо не представлялось возможным. Капсула летела с огромной скоростью, и все, что можно было бы увидеть, если бы они двигались медленнее, теперь просто мелькало за прозрачным куполом. Наконец они прибыли к месту назначения. И ненадолго зависнув над поверхностью, капсула начала снижаться. На посадочной площадке гостей уже ожидал высокий вантариец, гуманоид, представитель расы вантари, одетый в гостиничную форму. Он совсем не был похож на представителей расы пталиан или картанцев. Выглядел он довольно странно, но при этом очень мило по галактическим меркам. Форма головы и лицо вантарийца чем-то напоминали домашнего кота, только без каких-либо следов волосяного покрова. Ладони у него были почти такие же, как у обычного гуманоида. Но в отличие от головы и лица, как раз были покрыты, хотя и не слишком обильно, шерстью. Вантарийцы обитали в ближайшей жилой системе, расположенной в 4 световых годах от системы Рунджи. У представителей этой расы был очень странный, податливый и услужливый характер, благодаря которому их охотно принимали на работу обслуживающим персоналом в гостинице, рестораны и ночные клубы. «Доброго времени!» – стандартным приветствием встретил вантариец гостей. «Добро пожаловать в гостиницу «Сияние Сагитариуса»!» Он едва заметно поклонился. «Спасибо!» – отозвался Саредос. Нориан с интересом рассматривал вантарийца. Внимание мальчика было так очевидно, что тот повернулся к нему, и Нориан быстро отвел взгляд и немного смутился. «Прошу молодого господина и вас», – обратился он к Саредосу, – «пройти в наш главный зал для гостей, где вам нужно будет предъявить идентификационные номера. Ваш багаж доставят в ваш дом». «У нас нет багажа», – подсказал Нориан. «И даже не предлагайте нам посетить магазины», – заранее улыбаясь, предупредил Саредос. «Прошу прощения, но я даже и не думал», – улыбнулся в ответ вантариец. «Я не портовый дроид». «Вот и замечательно. Проводите нас до места, а то мы очень устали после полета, и мой сын очень хочет есть». «Да, конечно, идемте». Все трое прошли по каменной дорожке мимо огромных деревьев, похожих на тропические пальмы, до зала гостей в самой гостинице. Воздух был теплым и казалось даже немного жарковатым для открытой местности. Саредос остался у стойки, а вантариец проводил Нориана к дивану, где вручил ему голографическое меню местного ресторана. Тем временем Саредос возле администраторской стойки разговаривал с другим вантарийцем, который, к удивлению Саредоса, был практически полностью похож на предыдущего. Зарегистрировавшись и получив электронный ключ доступа к арендованному дому, Саредос дал администратору номер капитана Заргана и попросил связаться с тем и сообщить ему адрес и название гостиницы, где он, Саредос, остановился. Вантариец сообщил, что сделает это немедленно, и добавил, что за Саредосом, так как он является важным гостем, закреплен транспорт с личным водителем-пилотом, доступным в любое время. Закончив все дела у стойки, Саредос вернулся к сидящему на диване Нориану. «Ну, ты выбрал что-нибудь съедобное?» «Угу», – отозвался тот устало. «А мне что-нибудь заказал?» «Конечно, заказал. Там огромный выбор, но я нашел то, что мы ели дома на Катране». «Ну и превосходно. Пойдем к себе». «А мы тут надолго?» – поинтересовался Нориан. «Тебе уже не нравится? Мы ведь только что прилетели». «Нравится, потому и спрашиваю». «Ну раз тебе нравится, значит мы тут пробудем столько, сколько ты хочешь. А сейчас идем к себе. Я тоже что-то немного устал». Нориан взял Саредоса за руку, и они проследовали за вантарийцем в свой арендованный на берегу океана дом.